Глава третья. Главное дело было в том, что он до самой последней минуты никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие беззащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности и даже иногда наедине любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он добытые трудом и всякими средствами свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренне и даже чувствовал глубокое негодование против такой черной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уж оставленных всем городишком, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, взлелейную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не влюбоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж, конечно, теперь, сходя с лестницы, он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным. Дуня же была ему просто необходима. Отказаться от нее для него было немыслимо. Давно уже несколько лет со сластью мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял в глубочайшем секрете о девице, благонравной и бедной, непременно бедной, очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной, образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему и только ему одному». Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в воображении на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши отдел. И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась. Красота и образование Авдотьи Романны поразили его. Беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал. Явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его, он чувствовал это. И такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать». Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил, наконец, окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе мало-помалу перейти в более высшее общество, о котором он давно уже с сладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно весьма и весьма много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол. И вот все рушилось. Этот теперешний внезапный, безобразный разрыв подействовал на него, как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость. Он только капельку покуражился. Он даже не успел и высказаться. Он просто пошутил, увлекся, а кончилось так серьезно. Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню. Он уже владычествовал над ней в мечтах своих, и вдруг... Нет, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему тоже как-то невольно Разумихин, но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился. Еще бы этого-то поставить с ним рядом. Но кого он в самом деле серьезно боялся... Так это Свидригайлова. Одним словом, предстояло много хлопот. «Нет, я более всех виновата», — говорила Дунечка, обнимая и целуя мать. «Я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтобы это был такой недостойный человек. Если бы я разглядела его раньше, я бы ни на что не польстилась. Не вини меня, брат». Бог избавил, бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк все, что случилось. Все радовались, через 5 минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада. Разрыв с Лужиным представлялся ей еще утром страшною бедой. Но Разумихин был в восторге. Он не смел еще вполне его выразить, но весь дрожал, как в лихорадке, как будто пятипудовая гиря свалилась с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им, да мало ли что теперь. А, впрочем, он еще пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый и даже рассеянный. Он, всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо. — Что же сказал тебе Свидригайлов? — подошла к нему Дуня. — Ах, да, да! — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников поднял голову. — Он хочет непременно подарить тебе 10 000 рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии. — Видеть? Ни за что на свете! — вскричала Пульхерия Александровна. — И как он смеет ей деньги предлагать? Затем Раскольников передал довольно сухо разговор свой с Свидригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю и, чувствуя отвращение, заводить какой бы то ни было разговор, кроме самого необходимого. — Что же ты ему отвечал? — спросила Дуня. — Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам всеми средствами доискиваться свидания. Он уверял, что страсть его к тебе была блажью, и что он теперь ничего к тебе не чувствует. Он не хочет, чтобы ты вышла за Лужина. Да вообще же говорил сбивчиво. — Как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался? — Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагает 10 000, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, и через 10 минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться, и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть цели, и всего вероятнее дурные. Но опять как-то странно предположить, чтобы он так глупо приступил к делу, если бы имел на тебя дурные намерения. Я, разумеется, отказал ему за тебя в этих деньгах раз и навсегда. Вообще он мне очень странным показался, и даже... с признаками как будто помешательства. Но я мог и ошибиться. Тут просто, может быть, надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление. — Упокой, Господи, ее душу! — воскликнула Пульхерия Александровна. — Вечно, вечно за нее Бога буду молить. Ну что бы с нами было теперь, Дуня, без этих 3 000? Господи, точно с неба упали! Ах, Родя, ведь у нас утром всего 3 целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы часы где-нибудь поскорее заложить, чтобы не брать только у этого, пока сам не догадается. Дуню как-то уж слишком поразило предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись. «Он что-нибудь ужасное задумал», — проговорила она почти шепотом про себя, чуть не содрогаясь. Раскольников приметил этот чрезмерный страх. «Кажется, придется мне не раз еще его увидать», — сказал он Дуне. «Будем следить! Я его выслежу!» — энергически крикнул Разумихин. «Глаз не спущу! Мне вроде позволил! Он мне сам сказал давеча: береги сестру!» «А вы позвольте, Авдотья Романовна!» Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала. Впрочем, 3000 ее, видимо, успокоивали. Через четверть часа все были в самом оживленном разговоре. Даже Раскольников, хоть и не разговаривал, но некоторое время внимательно слушал. Ораторствовал Разумихин. «И зачем? Зачем вам уезжать?» — с упоением разливался он восторженной речью. «И что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь все вместе, и один другому нужны. Уж как нужны, поймите меня. Ну, хоть некоторое время. Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробности это все растолкую, весь проект. У меня еще утром, когда ничего еще не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чем дело. Есть у меня дядя, я вас познакомлю, прескладный и препочтенный старичонка, а у этого дяди есть 1000 рублей капиталу, а сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год, как он пристает ко мне, чтобы я взял у него эту 1000, а ему бы по 6% платил. Я штуку вижу, ему просто хочется мне помочь, но прошлого года мне было не надо, а нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять. Затем вы дадите другую 1000 из ваших 3, и вот и довольны на первый случай, вот мы и соединимся. Что же мы будем делать?» Тут Разумихин принялся развивать свой проект и много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенные плохие издатели, между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин, уже 2 года работавший на других и недурно знавший 3 европейские языка. Несмотря на то, что 6 дней назад сказал был Раскольникову, что в немецком швах, с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы и 3 рубля задатку. И он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врет. «Зачем? Зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось? Собственные деньги!» — горячился Разумихин. «Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдотья Романовна, я, Родион, иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже 2 года скоро по издателям шныряю и всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят, поверьте. И зачем, зачем мимо рта кусок проносить? Да я сам знаю и втайне не храню сочинения 2-3 таких, что за одну только мысль перевести и сдать их можно рублей по 100 взять за каждую книгу, а за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму. И что вы думаете? Сообщи я кому, пожалуй, еще усомняться такую дубью. А уж насчет, собственно, хлопот по делам, типографии, бумаги, продажи, этого мне поручите. Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем. По крайней мере, прокормим с чем будет, и уж во всяком случае свое вернем. У Дуни глаза блестели. «То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич», — сказала она. «Я тут, конечно, ничего не знаю», — отозвалась Пульхерия Александровна. «Может, оно и хорошо? Да опять ведь и Бог знает. Ново как-то неизвестно. Конечно, нам остаться здесь необходимо, хоть на некоторое время», — она посмотрела на Родю. «Как ты думаешь, брат?» — сказала Дуня. «Я думаю, что у него очень хорошая мысль», — ответил он. «О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но 5-6 книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдет. А что касается до того, что он сумеет повести дело, так в этом нет и сомнения. Дело смыслит. Впрочем, будет еще время вам сговориться. «Ура!» — закричал Разумихин. «Теперь стойте! Здесь есть одна квартира в этом же доме от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается и меблированная. Цена умеренная, 3 горенки. Вот, на первый раз и займите. Часы я вам завтра заложу и принесу деньги, а там все уладится. А главное, можете все трое вместе жить, и Родя с вами. Да куда ж ты, Родя?» «Как, Родя, ты уже уходишь?» — даже с испугом спросила Пульхерия Александровна. «В такую-то минуту!» — крикнул Разумихин. Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка, он готовился выйти. «Что это вы точно погребаете меня или навеки прощаетесь?» — как-то странно проговорил он. Он как будто улыбнулся, но как будто это была и не улыбка. «А ведь кто знает, может, и последний раз видимся», — прибавил он нечаянно. Он было подумал это про себя, но как-то само проговорилось вслух. «Да что с тобой?» — вскрикнула мать. «Куда идешь ты, Родя?» — как-то странно спросила Дуня. «Так, мне очень надо», — ответил он смутно, как бы колеблясь в том, что хотел сказать. Но в бледном лице его была какая-то резкая решимость. «Я хотел сказать, идя сюда, я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я неспокоен. Я после приду, сам приду, когда можно будет. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. Оставьте меня одного. Я так решил еще прежде. Я это, наверное, решил. Что бы со мною ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем. Это лучше. Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или вас позову. Может быть, все воскреснет. А теперь, когда любите меня, откажитесь, иначе я вас возненавижу, я чувствую. Прощайте!» «Господи!» — вскрикнула Пульхерия Александровна. И мать, и сестра были в страшном испуге, Разумихин тоже. «Родя, Родя, помирись с нами, будем по-прежнему!» — воскликнула бедная мать. Он медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты. Дуня догнала его. «Брат! Что ты с матерью делаешь?» — прошептала она со взглядом, горевшим от негодования. Он тяжело посмотрел на нее. «Ничего, я приду, я буду ходить», — пробормотал он вполголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать, и вышел из комнаты. «Бесчувственный, злобный эгоист!» — вскрикнула Дуня. «Он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный!» «Неужели вы этого не видите? Вы бесчувственная после этого!» — горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку. «Я сейчас приду!» — крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхерии Александровне, и выбежал из комнаты. Раскольников поджидал его в конце коридора. «Я только знал, что ты выбежишь», — сказал он. «Воротись к ним и будь с ними. Будь и завтра у них, и всегда. Я, может, приду, если можно. Прощай!» И, не протягивая руки, он пошел от него. «Да куда ты? Что ты? Да что с тобой? Да разве можно так?» — бормотал совсем потерявшийся Разумихин. Раскольников остановился еще раз. «Раз навсегда, никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать. Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда. Оставь меня, а их не оставь. Понимаешь меня?» В коридоре было темно. Они стояли возле лампы. С минуты они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними. Какая-то идея проскользнула, как будто намек. Что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел, как мертвец. «Понимаешь теперь», — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. «Воротись, ступай к ним», — прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дому. Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин как их успокоивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Роде в болезни. Клялся, что Роди придет непременно, будет ходить каждый день, что он очень-очень расстроен, что не надо раздражать его, как он, Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум. Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом.